Глава 14. Когда Кушинг увидел судно, у него перехватило дыхание. В ту безумную секунду он подумал, что из водорослей на них надвигается корабль-призрак. Но судно не двигалось, мертвое и пустое. Еще одна заброшенная посудина, застрявшая в ползучих зарослях кладбища кораблей. Туман поднимался от палуб и вышек, словно судно дышало бледными болотными испарениями. Это был деревянный сейнер, оборудованный кошельковым неводом с черным побитым корпусом и белой рулевой рубкой, потемневшей от плесени. Острый нос мог бы резать водоросли, как бритва, но, тем не менее, это было очередное мертвое судно. Забытое, заброшенное. При виде него Кушинг сразу же понял, что Элизабет хочет оказаться как можно дальше от корабля. По ее взгляду было видно, что судно следует избегать, как дома с привидениями. Именно на дом с привидениями оно и походило. На внешне пустом корабле словно обитало нечто незримое. Наступил день, то, что в Мертвом море называлось днем, и Кушинг присоединился к небольшой экспедиции Элизабет по кладбищу кораблей. Она показала ему баржу, на которой развела маленький сад, сухогрузы, в баках которых оказалось столько пресной воды, что человеку за целую жизнь не удалось бы выпить. Теперь они смотрели на старое рыбацкое судно. Кушинг не видел таких уже много лет. Он даже готов был поспорить, что киль корабля заложили еще в 20-х годах. «Нужно возвращаться», — сказала Элизабет. Но Кушинг не хотел уходить. Он замер рядом с ней и не торопился опускать весло в воду. «Расскажите мне об этом судне», — попросил он. «Просто еще одна развалина». «Вовсе нет. Вижу по вашим глазам, что тут что-то другое. Что с ним?» Она молчала, пытаясь придумать достаточно правдоподобную причину для скорейшего возвращения на мистическую. Наконец, вздохнув, произнесла: «На ней живет отшельник. Это его судно». «Отшельник?» Она кивнула. «Старик. Он уже был здесь, когда мы сюда попали. Он не очень любит людей, и у него есть ружье». Почему-то Кушинг ей не поверил. «Вы когда-нибудь разговаривали с ним? Он сумасшедший». «И он был здесь, когда вы сюда попали?» «Да». Еще один аргумент в пользу теории Кушинга о временном искажении. Элизабет прибыла сюда в 1907 году. Это судно уже находилось здесь, хотя построено было явно не раньше 20-х. Все сходится, верно? «Я хочу подняться на борт», — сказал Кушинг. «Хочу поговорить с отшельником». «Мистер Кушинг, пожалуйста, вам не обязательно идти со мной», — улыбнулся Кушинг. Элизабет нахмурилась. Торчащее из водорослей, окутанное туманом судно, огромное, призрачное и беззвучное, походила на дом с привидениями, возвышающийся над разросшимся запущенным садом. Окна рулевой рубки были заколочены досками, с носа свисала паутина водорослей. По палубам вились тени, кормовые стойки и лебедки заросли толстым слоем грибка. На носовой части палубы оказалось полно обломков: металл и расплавленный пластик, разнообразный мусор, почерневший словно от огня. Кушинг смотрел, не в силах оторвать взгляд. Это было лишь очередное заброшенное судно, и все же Кушинга распирала уверенность, что оно пытается ему что-то сказать. «Давайте посмотрим», — предложил он. Элизабет покачала головой, и они поплыли, отталкиваясь от водорослей веслами, пока Кушинг наконец не смог ухватиться за фальшборт корабля и подтянуть к нему шаланду. Он перелез через перила. Палуба была влажной и скользкой, и Кушинг едва не приземлился на задницу. Доски скрипнули под его весом, но выдержали. Элизабет бросила ему веревку, и он привязал шаланду к перилам, затем помог женщине подняться на борт, хотя она была сильной и гибкой и вряд ли нуждалась в помощи. Элизабет явно нервничала. Ее правая рука сжала рукоять мачете, которое она всегда носила на поясе. «Ему не понравится, что мы здесь», — сказала она. Кушинг замер. Чутье подсказывало, что судно необитаемо, что на нем не осталось ничего, кроме воспоминаний. Он пошел вперед, обогнул мачтовую вышку и поднялся по небольшой лесенке к двери рулевой руки. Постучал, подождал немного, затем повторил движение. В ответ раздалось лишь эхо стука, и дверь открылась с пронзительным скрипом. Внутри царили тьма и пыль. Кушинг нашел лампу и зажег ее. Так-то лучше. Отшельник превратил рулевую рубку в собственные апартаменты. У одной стены притулилась койка, на полу и полках валялись груды книг. Кушинг и Элизабет увидели два стола, которые оказались завалены, один бумагами, другой старыми картами. Пахло древней библиотекой, плесневелой бумагой и гниющими переплетами. Кушинг подошел к столу с картами. На большинстве из них был изображен Атлантический океан, район мыса Хаттерас. Но одна отличалась от остальных. Ее нарисовали от руки. Кушинг внимательно изучил карту, подсвечивая лампой. Чем дольше он ее рассматривал, тем больше округлялись его глаза. «Знаете, что это?» — спросил он. Элизабет бросила взгляд на карту. «Да». Они смотрели на карту кладбища кораблей, нарисованную чернилами, очень детализированную, хоть и не полную. Похоже, на нее ушел не один год. Судя по всему, отшельник коротал время, изучая застрявшие корабли и записывая их названия. «Боже, только взгляните! Чародейка, Протей, Оса, Атланта, Райфу-Кумару, Глазго. Они же все связаны с треугольником дьявола!» «Что?» — спросила Элизабет. Кушинг покачал головой. «Ничего». Он снова наклонился к карте и обнаружил сотни судов, от старых галеонов до современных контейнеровозов. Некоторые были подписаны, другие снабжены пометкой «Неизвестный». Отшельник тщательно отметил самые густые заросли водорослей и непроходимые из-за множества обломков места. Вместо «Востока» и «Запада» он использовал слова «неведомое» и «неисследованное». Рядом с некоторыми кораблями стоял значок в виде черепа со скрещенными костями. «Как по-вашему, что это значит?» — спросил Кушинг. Элизабет всмотрелась в карту. «Не скажу про все, но вот это...» — она ткнула пальцем в метку «неизвестный барк». «Думаю...» «Да, думаю, это то судно, в котором живет кальмар, в нижней части корпуса». Все встало на свои места. Череп с костями говорил о том, что место опасно. Некоторые суда обвели кружком, включая яхту «Мистическая», и Кушинг догадался, что так отшельник отметил обитаемые суда. Подобных меток было немного. Также он нанес на карту свободные от водорослей каналы и остовы самолетов, в том числе тот, который Кушинг принял за С-130. Южный край кладбища обозначался как море туманов, сразу под ним — открытое море вместе с большим красным крестом, обведенным несколько раз. «Должно быть, это место, откуда он прибыл», — предположил Кушинг. «Точка, где его выбросило из воронки. Бьюсь об заклад, мы приплыли оттуда же». От красного креста к маленькому черному вела пунктирная линия. Над последним стояла пометка «Птолемей». Вероятно, так отшельник обозначил свое судно. Просматривая названия кораблей, Кушинг обнаружил десятки судов, о которых слышал или читал, как о без вести пропавших. Ближе к сердцу моря туманов судна встречались чаще. Кушингу удалось найти «Циклопа» — корабль для транспортировки угля, исчезнувший во время Первой мировой, который был помечен черепом с костями. К северу от кладбища кораблей судов было меньше. Отшельник отметил каналы, возможно, ведущие к открытой воде. Эта местность была обозначена как «внешнее море» и щедро усыпана метками «неведомое и неисследованное». У верхнего края карты раскинулось еще одно крупное скопление водорослей, под которым расположился длинный прямоугольник. Еще один корабль. У него было название «СС Ланцет». Видимо, выше него находилось еще одно заросшее море, также щедро усыпанное метками, неведомое и неисследованное. Прямо под ним море завес. Рука отшельника поместила эту область черепами. Что бы там ни было, оно было очень опасно. — Что думаете об этом? — спросил Кушинг. Она даже не взглянула на карту, только пожала плечами. — А о Ланцете? — она вздохнула. — Никогда там не была. Это какое-то большое парусное судно. Корабль-призрак, как сказал мой дядя. Оттуда никто не возвращается. — А что там? — Давайте просто уйдем, — попросила она, уклонившись от ответа. Кушинг свернул карту и подошел к другому столу. Лежащие на нем бумаги были покрыты странными обозначениями и сложными математическими символами. Некоторые места напоминали геометрические задачи, другие — дифференциальные уравнения. Десятки исписанных листов. Кушинг задумался, кем был отшельник до того, как попал сюда, но вряд ли ему когда-нибудь доведется это узнать. Открыв ящики стола, Кушинг нашел автоматический кольт 45-го калибра, смазанный и в отличном состоянии. Вытащив обойму, он убедился, что она полная. В верхнем ящике лежало письмо, написанное на нескольких страницах мелким убористым почерком. «Взгляните на это», — сказал Кушинг. Элизабет изобразила интерес. «Нам лучше уйти». Но Кушинг не сдвинулся с места. Еще рано. Он начал читать. 2 декабря. Год неизвестен. Тому, кого это заинтересует. Я, как и вы, застрял в этом богомерзком месте так давно, что потерял счет годам. Но, в отличие от вас, мое изгнание в эту пустыню было добровольным. Да, я сам решил проникнуть сюда. Позвольте мне объяснить. Я входил в группу ученых и исследователей, математиков, физиков-экспериментаторов и теоретиков, которые давно были осведомлены о пространственно-временных аномалиях в районе Саргассова моря или треугольника дьявола. Беттиден, Коннорс, Имап и я, мы давно изучали эти отклонения, но в частном порядке, чтобы избежать насмешек, часто сопряженных с подобными исследованиями. Одно время каждый из нас работал над проектом, которому УВМИ, Управление военно-морских исследований, дало название «Нептун». Он был посвящен исследованию различных малоизученных областей теоретической физики применительно к военно-морскому делу. Группа, в которую я входил вместе с остальными, занималась вышеупомянутыми пространственно-временными аномалиями. Проект «Нептун», естественно, засекретили. Но не думаю, что я нарушаю присягу. Так или иначе, наша маленькая группа изучала странные вещи в частном порядке после ухода из УВМИ. Свое небольшое исследование мы назвали «Проект Процион». Теперь, после долгих лет разработки бесчисленных гипотез, в основном продолжая нашу работу над проектом «Нептун», мы решили, что пора проверить теории на практике. Не буду вдаваться в подробности. Знаете лишь, что в подтверждение наших теорий нас затянуло в это место. Коннорс погиб в море туманов во время нападения какого-то морского чудовища. Насчет остальных не хочу вдаваться в подробности. Скажу лишь, что мы разведывали море завес, в частности судно СС Ланцет, попавшее сюда из 1850 года. Этот корабль — мать всех проклятых кораблей. В любом случае, я застрял здесь так же, как и вы. Но что это за место? И где оно находится? Как такое вообще возможно? Наверняка вы задаете себе эти вопросы. Мне потребовалось несколько лет, чтобы составить полную картину. И даже теперь большая часть того, что я знаю, или думаю, что знаю, домыслы чистой воды, начиная от правдоподобных и заканчивая самыми фантастическими и абсурдными. Но прежде чем вы бросите это письмо и назовете меня безумцем, думаю, в ваших же интересах прочесть его до конца. Во-первых, вам следует понять, что вы совершили гиперпространственный прыжок, единственный способ попасть в этот мир. Подробнее об этом я расскажу чуть позже. Несомненно, вы попали сюда, пройдя сквозь светящийся туман или облако. Об этом феномене известно довольно давно. В Саргассовом море или треугольнике дьявола искривление времени и пространства проявляется наиболее ярко. Ваш корабль или самолет оказался, конечно же, в пределах этой географической зоны. Видите ли, облако, в которое вас затянуло, на самом деле является своего рода материально-энергетической воронкой, искажением или трещиной в пространственно-временном континууме. Чтобы понять, как такое возможно, позвольте в общих чертах обрисовать концепцию четырехмерного пространства. Возможно, вам знаком феномен трехмерного пространства X, Y, Z, математические обозначения длины, ширины и высоты. А теперь давайте представим, что есть четвертая величина T, то есть время, и оно перпендикулярно всем остальным. Время нелинейно, а циклично и образовывает петлю. Представьте себе спираль, и получите примерное представление об устройстве времени. До Эйнштейновской теории относительности классическая механика рассматривала время как абсолютную величину, но теперь мы понимаем, что она переменная. Как все это относится к нашей ситуации? Что ж, когда вы прошли сквозь воронку, на самом деле вы прошли сквозь четвертое измерение, сквозь время. Само перемещение заняло у вас не больше минуты. Наверняка вы испытывали нехватку воздуха, кратковременное нарушение гравитации. Вам кажется, что это длилось всего несколько секунд, максимум минут. Но на Земле за этот же срок могло пройти несколько тысяч лет или меньше доли секунды. Время даже могло пойти в обратную сторону. Все возможно. Поверьте, я изо всех сил стараюсь не утомлять вас небесной механикой и квантовой теорией. Где вы находитесь? В другом пространственном измерении, возможно, фрактальном, которому, согласно неевклидовой геометрии, не может быть назначено целое число. Его нельзя назвать третьим, четвертым или пятым. Оно представляет собой измерение 3,5, например, или 4,1 и так далее. В любом случае, как я уже сказал, вы находитесь в пространственном измерении, которое далеко от дома. Насколько далеко? Настолько, что расстояние это нельзя измерить даже в парсеках. И все же относительно четырехмерного пространства оно довольно близко. В теории относительности Эйнштейн объяснил, что измерения могут существовать бок о бок, оставаясь невидимыми друг для друга из-за того, что занимают разные плоскости пространства. Но почему они невидимы? Потому что люди — трехмерные существа и воспринимают только три величины — длину, ширину и высоту. У нас просто нет необходимого сенсорного аппарата, чтобы различить что-либо еще. Удивлены? Отлично. То пространство, в котором мы с вами очутились, само по себе является Вселенной. Мы находимся на планете, которая вращается вокруг незнакомой звезды в неведомой части космоса. Более того, эта звезда, пусть я никогда и не видел ее, но чувствую ее тепло, часть галактики, являющейся неким пространственным тупиком Вселенной. Описать его можно только математическим языком. Возможно, вы видели две луны, но я верю, что есть и третья. Уверен, что есть третья, потому что на это указывают орбиты видимых лун. Но это не важно. Мы находимся на планете с лунами, вращающейся вокруг звезды. День здесь длится от 75 до 93 часов, ночь от 36 до 45. Разброс так велик, возможно, из-за нестабильного поля этого измерения, или из-за смены сезонов, или из-за того, что время здесь искажено до неузнаваемости. Вероятно, вы спрашиваете себя, как одно измерение может быть связано с другим. Чтобы понять, давайте представим себе рождение Вселенной, так называемый Большой Взрыв. Вселенная, такая, какой мы ее знаем, родилась из того, что физики называют сингулярностью. Это точка бесконечной плотности, занимающая нулевой объем. В первые доли секунды после Большого Взрыва эта точка, в которой содержится вся масса и энергия будущей Вселенной, подвергается экспоненциальной диффузии или расширению. Взрыв создал материю, время, пространство, энергию, все, что мы знаем и чего не знаем. И происходил он не в трехмерной системе координат, а в многомерной, таким образом разом создавая многомерное пространство, пространство с бесконечным числом измерений. Если вы прибыли из современного мира, я использую этот термин в широком смысле, так как покинул Землю в 1983-м, тогда вы знаете, что такое черные дыры. Черная дыра или сингулярность получается, когда большая звезда исчерпывает свое ядерное топливо и взрывается, обрушивается внутрь самой себя под силой собственной гравитации. Сингулярность превращается в своего рода материально-энергетическую воронку, которая засасывает все, даже свет, и выбрасывает где-то в другом месте. По сути, эти сингулярности могут стать кротовинами, проходами из одного пространственного измерения в другое. Многие космологи полагают, что известная Вселенная является лишь одной из бесчисленных параллельных Вселенных, которые похожи на несчетное количество висящих в воздухе мыльных пузырей. Как правило, эти вселенные не связаны друг с другом, но в соответствии с уравнениями Эйнштейна может существовать система труб и туннелей, кротовин или червоточин, соединяющая разные вселенные. Технически эти кротовины должны называться мостами Эйнштейна-Розена, туннелями, соединяющими две отдаленные пространственно-временные сферы. И вы, мой друг, доказали их существование, так как прошли через одну из этих кротовин. Согласно самой радикальной теории физики частиц, кротовины состоят из экзотического типа материи, отрицательной материи. Не путайте, пожалуйста, с антиматерией. Отрицательная материя обладает мощным антигравитационным полем. Благодаря ему кротовины не схлопываются. Позвольте представить классическую аналогию кротовины. Представим, что Вселенная — это груша. Если бы муравей захотел ее обойти, ему пришлось бы потратить много времени. Но если бы грушу прогрыз насквозь червяк, то муравей смог бы выбрать кратчайший путь. По сути, кротовина — это просто кратчайший путь. для простоты с этого момента будем называть место, где мы находимся, измерение X, в честь старого радиошоу. Я верю, что в результате большого взрыва появилось бесчисленное количество кротовин. Некоторые уже закрылись, другие все еще открыты. Новые звезды взрываются и образуются новые кротовины. Старые же, даже закрывшись, остаются нестабильными, как линия геологического разлома, и определенная комбинация сил может заново их открыть. Здесь, в измерении X, энергетическое поле относительно нестабильно, и кротовины являются атмосферным явлением вроде торнадо. При наличии подходящих атмосферных условий они открываются и иногда ведут на нашу планету, а порой и на другие. Так что если представить, что измерение X и наши измерения стоят бок о бок, как две сетки из нитей, вы поймете, что время от времени случайным образом линии становятся параллельны друг другу. Так что кротовины — своего рода неизбежность. Итак, вы прошли через кротовину и испытали на себе так называемую межпространственную телепортацию, перешли из одного пространственного цикла в другой, не пересекая при этом безграничный космос. Если вы читали внимательно, то понимаете, что кратчайший путь между двумя точками лежит через четвертое измерение. Вместо того, чтобы подниматься на гору или обходить ее, вы просто проходите ее насквозь по туннелю, тем самым избегая кривых. Воронка протолкнула вас, как капитана Кирка, с его гиперпространственным двигателем. Гипердрайв, кстати, более подходящий термин. Вы прошли сквозь кривые ограниченного трехмерного пространства, выпали из него и появились в другом месте. Что теперь? Проделав такой путь, можно ли вернуться назад? Теоретически, да. Вы можете вернуться. Думаю, вам придется добраться до исходной точки, которая находится, как я полагаю, в море туманов. Смотри карту. И подождать, когда кротовина снова откроется. Оказаться в нужном месте в нужное время. И тогда с помощью самолета или корабля можно попытаться пробиться назад. Заклинаю вас, ни в коем случае не входите в кротовину в другой географической точке, иначе окажетесь Бог знает где. Если моя теория верна, кротовина, что привела всех нас сюда, может открыться только в одном месте. Но берегитесь. Если вам посчастливится вернуться в наш мир, не забывайте о факторе временного искажения. Эйнштейн открыл, что гравитация и другие формы линейного ускорения могут искажать кривизну четырехмерного пространства. Иными словами, ускорение может исказить время. Вы, мой друг, пролетев через гиперпространство с невероятной скоростью, можете очень удивиться. Может произойти так называемый темпоральный застой, иными словами, замедление. Вы можете вернуться в свое время или переместиться на миллионы лет в прошлое или будущее. Предугадать невозможно. И наоборот, искривление времени может нейтрализоваться, если вы вернетесь назад. Опять же, это всего лишь предположение. Это конец моей маленькой проповеди. Я снова отправляюсь в море завес к Ланцету. То, что мы трое, и Мап, Беттидон и я там обнаружили, стало настоящим откровением. Я заявляю, что Ланцет — это ключ, и я знаю, что говорю. Будь у нас больше времени, впрочем, неважно. Я пойду туда снова, чтобы утолить жажду знаний ученого. Тот корабль хранит секреты. Думаю, именно он источник того, что принесло и Мабу, и Беттидону ужасную смерть. Думаю, вы уже почувствовали здесь чье-то незримое присутствие. Не знаю, как его описать. Разве что оно точно обладает разумом и стремится к разрушению. Оно может долго выжидать, впадать в спячку, копить энергию для выброса. Я чувствую ее. Она растет и скоро превратится в кинетическую. Господи, помоги нам. Господи, помоги всем разумным существам, когда это случится. Возможно, я погибну, но знание того стоит. Я собираюсь раскрыть не только природу явления, что сеет в душах разумных существ страх, но и тайну Ланцета. В нем скрыт ключ к спасению из этого места. Такова моя миссия. Я оставляю вам письмо и карту. Можете забрать пистолет и мои припасы. Мне они больше не понадобятся. Пожалуйста, не следуйте за мной. Да хранит вас Бог. Джон Р. Гринберг. Кушинг переваривал прочитанное. Содержание его изумило. Он чувствовал себя подавленным и растерянным. В голове воцарился хаос. Возможно, он держал в руках источник новой надежды, а может, только что уничтожил в себе последний ее проблеск. У него возникло уйма вопросов, но Гринберга, отшельника, здесь не было, а никто другой не смог бы на них ответить. — Что вы знаете об этом парне? — спросил Кушинг Элизабет. Она вздохнула и покачала головой. — Сумасшедший старик, который не любил людей. Мой дядя знал его, навещал иногда. Отшельник давно потерял рассудок. Может и нет. Нужно уходить. Кушинг не сводил с нее взгляда. Вы не хотели, чтобы я это увидел, верно? Она покачала головой. Вы знали, что он ушел? Да. И не хотела, чтобы вы забивали себе голову его безумными идеями. Не хотела, чтобы вы тешили себя ложной надеждой, потому что все это тщетно. Она все ему рассказала. Дядя Ричард был кем-то вроде доверенного лица отшельника и безоговорочно верил в науку. После пропажи старика он дни напролет искал воронку, которая вернула бы их домой. Но он ее не нашел. Элизабет покачала головой. Нет, не нашел. И что-то в нем сломалось, разрушилось. Он сдался. Это убило его, не оставило надежды. Ни малейшей надежды. Гринберг так и не вернулся из моря завес. Оттуда никто не возвращается. Она сглотнула. Пожалуйста, давайте уйдем. Кушинг все равно чувствовал, что она что-то недоговаривает. Письмо было написано в декабре. Но в каком году? В этом? В прошлом? 5 лет назад? Он знал, что Элизабет не скажет ему, по крайней мере, сейчас, но почему-то ему казалось, что Гринберг отбыл в море завес всего 2 месяца назад. — Пожалуйста, — сказала Элизабет, — нужно уходить. Забрав карту, письмо и пистолет, они покинули судно.